Язык. Врач языка – целая наука, говорит убийца. Язык, например, должен быть самым информированным человеком в армии противника. Потом желательно взять начальника генерального штаба. И при том он должен быть таким, чтобы на его пропажу никто не обратил внимания. Поэтому желательно взять какого-нибудь сачка из хозвзвода. Как это совместить в одном лице? А очень просто. Хватай первого подвернувшегося под руку. Ну, по этому принципу мы действовали под К, говорит сержант. Перешли линию фронта, ночь темная, глаз выколи. Наткнулись на какого-то человека. Схватили кляп в рот, сунули в мешок и айда обратно. Одного своего потеряли где-то, пришли в часть, сняли мешок. И что же? Оказывается, свой парень, свой, из соседней дивизии, тоже в разведку ходили. А они наши утяпнули. Представляете, как их допрашивали? «Зачем им язык?» — говорит Мерин. «И так же все ясно. Тут же все на виду. Попросили бы, я бы им за 5 минут нарисовал, что и где». «Кто вы такой?» — говорит убийца. «Да тебе же нельзя верить». «Нельзя», — говорит Мерин. «Так зачем же в разведку посылают?» «А это другое дело», — говорит убийца. «Твое дело — взять языка. Верить будут языку, а не тебе». «Почему?» — говорит Мерин. «Потому что он враг», — говорит убийца. «Им без языка нельзя», — говорит сержант. «Положено брать языка. С них спросят. Сержант мудр, — говорит интеллигент. Они играют по своим правилам». «Играют за наш счет», — говорит Мерин. «Играют всегда за чужой счет», — говорит интеллигент. «Вот что, братцы, — говорит сержант, — выхода у нас нет. Так что этого идиотского языка надо взять во что бы то ни стало. Авось кто-нибудь из нас и уцелеет».